ноутбуки, планшеты, смартфоны заменили живой разговор. Все уткнулись в Самсунги, айфоны. Жизнь несется во весь опор. Мама, еду к тебе повидаться. Хлещет дождь в лобовое стекло. Нашим домом хочу надышаться. Скоро буду, там детство прошло. Звонишь, я сержусь от боли, но секунда и в горле ком. У меня нет минутки для той, кто сейчас согревает мой дом. Мама, вот я уже звоню. Как ты там? Как наш дом? Я тепло его в сердце храню. А приехать все потом да потом. Скоро буду, машина летит. Километров 10 пути. Знаю, ждет меня мама, не спит. А мне бы надо слова найти. Рассказать о том, как люблю. Прошептать, что скучаю, сил нет. Как прошу тебя, мама, молю. Будь со мной много-много лет. Планшеты, смартфоны заменили живой разговор. Все уткнулись в Самсунги, айфоны. Жизнь несется во весь опор.